Девочка вскинула руки, не желая спорить. Они шли однообразными коридорами, иногда поднимаясь по лестницам, и даже не старались угадать, что скрывают двери, мимо которых они проходили. Их путь завершился, когда коридор уперся в высокие, почти до потолка, двустворчатые двери, украшенные затейливой резьбой в виде все того же грифона с мечом. Викки почтительно склонил голову и отошел с дороги, и Даниэль молча прошел мимо него, Фелиция последовала за ним. Когда между ними и дверью осталось всего шага три, створки распахнулись, пропуская детей вовнутрь. Близнецы переглянулись и синхронно вошли. Стены здесь были отделаны панелями из темного, как и во всех остальных помещениях, дерева, окна отсутствовали, а свет, на удивление ровный и мягкий, излучали десятки свечей в напольных канделябрах. Но самым главным объектом здесь были десятки и десятки портретов. А вот и наследнички объявились, хохотнул один из них, мужчина с открытым, добродушным лицом и невероятно пышными усами. «Приветствую, молодежь!» «Здравствуйте!» – робко откликнулась Фелиция, неловко чувствовавшая себя под таким количеством взглядов, пусть и нарисованных. «А вы кто, сэр Фрэнсис? К вашим услугам!» – церемонно поклонился тот самый усач. «Думаю, не стоит считать, сколько раз я вам про...» «Итак, все, кого вы тут имеете честь наблюдать, это члены древнего и могущественного рода Найтмар. Не переживайте, еще успеете перезнакомиться, а сейчас же я, зная, кто вы и как тут оказались, хочу сказать лишь самое важное». Сэр Фрэнсис замолчал и внимательно оглядел ребят. «Сейчас вы, единственные представители нашего рода», — торжественно заговорил он, «а потому с честью носите имя Найтмар и не позорьте его. Обретайте новые знания, совершенствуйте свои навыки, заводите новые знакомства, собирайте информацию, общайтесь, наблюдайте, делайте выводы. Помните, цель существования нашего рода – не дать магам ли, людям ли уничтожить друг друга, магию и мир в целом, не проливая при этом невинной крови». Сэр Фрэнсис снова замолчал, давая близнецам прочувствовать торжественность момента. «Если у вас возникнут сложности», – внезапно вмешался еще один портрет, до этого молчавший, – «вы всегда можете прийти к нам, старикам, а мы уж постараемся помочь вам дельным советом. Ребята», повернувшиеся на голос, увидели представительного лорда с короткостриженными белыми волосами и тонкими усиками. Вообще, как они заметили, все урожденные Найтмар имели не блондинистые, но явно белые волосы и зеленые глаза. «Я сэр Рачибальд», тем временем представился второй портрет. «И вот вам первый совет. Когда руки начнут опускаться, вспомните наш девиз». Даниэль проследил за взглядом портрета и наткнулся на уже знакомую надпись «From Darkness to Victory». «Если честно, мы так и не поняли, что он значит», – виновато признался мальчик. «Ну, для этого такие пылесборники, как портреты предков, и нужны», – усмехнулся сэр Рачибальд. «Вы ведь уже знаете легенду о том, как появился наш род. Так вот, темнота – это неведение. Охотник пришел из дальних земель, а потому не мог знать о королевстве ничего. Ни о старом короле, ни о принцах, ни о беспорядках и анархии. Однако это не помешало ему выполнить поручение Лоран. Не имея изначально ничего, что могло бы ему помочь, он все равно смог извернуться и достичь победы. «Как бы ужасно ни было твое положение, это не значит, что победа невозможна», — спросил Даниэль, хоть и знал, что перебивать невежливо. «Именно», — улыбнулся ничуть не обиженный таким поведением потомка портрет, — «даже если тебя съели». Дама, чье изображение висело по соседству, грозно кашлянула, и сэр Рачибальд резко замолчал. Виновато улыбнулся и отвел взгляд. «Не при детях, Рач», — строго произнесла она, — «и не при дамах тоже. А теперь идите, и так обед пропустили, а наобщаться еще успеете». Последнее относилось к детям, и те понятливо попрощались и вышли из портретной галереи. «Вот это родственнички», — пораженно покачала головой Фелиция. «И не говори», — согласился с ней Даниэль. «Викки, ты где? Мы тут, вообще-то, голодные». Эльф с тихим хлопком материализовался посреди коридора и жестом пригласил ребят следовать за собой. Примечание к части. А вот и очередная глава, она получилась немного меньше предыдущих, но я не видела смысла ее затягивать. Потенциальная бета пока немного вне зоны доступа, так что надеюсь на вас и ПБ. А еще очень жду ваших комментариев, они – мой стимул писать дальше. Глава 5. Эльф привел детей все в ту же столовую с видом на водопад. Стол был уже накрыт, и близнецы направились к нему, собираясь присесть. «Вообще-то, первой полагается садиться даме», — раздался голос с висящего на стене пейзажа. «А мужчине полагается ей в этом помощь. Опять вы!» Удивленно воскликнула Фелиция, обернувшись на голос. На картине, изображающей какую-то лесную поляну, стояла та самая леди, что делала замечание сэру Рачибальду. «Конечно, я», — ответила дама. «К вашему сведению, мы вольны перемещаться по любым картинам, что есть в замке. И да, такие выкрики, даже в порыве удивления, неприемлемы в высшем свете. Я вообще гляжу, мне придется заняться вашим воспитанием». «А о каком замке вы говорили?» — осторожно встрял Даниэль. Леди посмотрела на него так, будто бы он сморозил несусветную глупость. «Найтмар Кастл – это замок, молодой человек. Стыдно об этом не знать». Даниэль смущенно потупился и попытался перевести тему. «Извините, а как нам к вам обращаться?» – спросил он. «Леди Ализа», – представилась та. «Я происхожу из рода Блэк». Это ни о чем не говорило детям, но те все равно вежливо покивали и снова направились к столу. В этот раз Даниэль не повторил своей ошибки и помог сестре сесть, после чего сел уже сам. Первым к еде приступает глава рода и хозяин дома, снова подала голос леди Ализа. «Если непонятно, я поясню. Это ты, Даниэль?» Мальчик вздохнул и взял в руки вилку. «Ты чем это есть собрался?» Тут же возмутилась урожденная Блэк. Даниэль послушно взял другую вилку. «Ты издеваешься надо мной?» «Нет, леди Ализа», — покорно произнес он. «Я просто не знаю, какой вилкой это едят». «Ближний», — холодно ответила дама. «Приборы лежат в том порядке, в котором подаются блюда, поэтому всегда берут ближнюю. Во всяком случае, когда блюда именно подают». Мальчик послушно последовал указаниям. «А нож?» – поинтересовалась леди Ализа, выгибая бровь. «Это едят с ножом. И так весь обед». Леди Ализа постоянно делала ребятам замечания, исправляла их ошибки, поясняла и давала советы. Ребята вздыхали, скрипели зубами, но подчинялись. «Для первого раза сойдет», подвела итог нарисованная дама, когда обед завершился. «Теперь давайте в библиотеку. Будем составлять график занятий». «Занятий?» — немного испуганно переспросила девочка. «Конечно, а ты как хотела?» Леди Ализа поправила волосы. «Вам в школу ехать меньше, чем через 2 месяца, а вы большинство вложенных в вас знаний так и не вспомнили. Так что придется начинать все сначала, в ускоренном темпе прививая вам манеры и прочие мелочи, так необходимые в нашем роду». Близнецы переглянулись и тяжело вздохнули, предчувствуя поистине веселое времяпрепровождение. Однако хочешь не хочешь, а хотя бы минимальный набор знаний им иметь надо, что они и сами прекрасно осознавали. «Викки», — немного обреченно позвал Даниэль, — «отведи нас в библиотеку». Конечно, мальчик смутно догадывался, как добраться туда самостоятельно, но с эльфом было все равно надежнее. Как оказалось, библиотека Найтмар Кастла находилась на одном из верхних этажей и занимала его почти полностью. Распахнув неизменные тяжелые двери, близнецы оказались в неимоверно огромном помещении, по высоте этажа в 2. Поскольку в потолке то тут, то там находились витражные световые окна, сквозь которые в библиотеку проникал свет, цветные лучи раскрашивали причудливыми узорами каменный пол и шкафы с тысячами и тысячами книг. «А во!» — пораженно и немного благоговейно прошептала Фелиция, идя вперед по широкому проходу и непрерывно оглядываясь по сторонам. Даниэль был с ней согласен. Какое-то время они, все еще следуя за Викки, молча шли между шкафами, а после вышли к небольшому свободному от книг пространству, которое занимал диван, несколько кресел и пара рабочих столов. Часть ближайшего шкафа не имела полок и была единственным местом в библиотеке, где не было книг, вместо которых там висела большая картина со столом и несколькими креслами. «Сейчас мы находимся в центре основной части семейной библиотеки», — пояснила леди Ализа, появляясь на полотне и садясь в одно из кресел. «Сюда могут войти все гости замка, а потому здесь нет ничего действительно могущественного. Все семейные козыри находятся во второй, немного меньшей части, куда способны попасть только члены семьи». «Немного?» — Даниэль еще раз огляделся. «В таком случае наша семья играет крапленой колодой с 8 тузами и доброй дюжиной джокеров». К удивлению ребят, строгая и даже немного чопорная леди Ализа заливисто рассмеялась, к ней присоединились вышедшие из-за рамы сэр Рачибальд и сэр Фрэнсис. «Зрите в корень, молодежь», — подкрутил ус последний. «Так, посмеялись, и хватит, пора приниматься за дело. Садитесь, и мы начнем. Ах, да, не забудьте записывать, в столе есть все необходимое». И действительно, в ящиках стола Даниэль обнаружил достаточное количество пергаментов, перьев и чернильниц с содержимым разного цвета. Взяв все необходимое, мальчик, будучи не очень уверенным в своих способностях, попытался написать что-нибудь на пробу, и, к его удивлению, у него это вполне неплохо получилось. Даниэль оглядел выведенный каллиграфическим почерком девиз рода и поднял взгляд на картину. «Я готов», – произнес он. Оставшееся время до ужина прошли за обсуждением того, какие знания являются приоритетными для наследников в таком возрасте, а после, сколько времени чему посвятить и когда изучать. Выбор остановили на манерах и неявных правилах поведения в высшем свете, основах зельеварения чары трансфигурации, в теории, естественно, физических нагрузках, законодательстве и кое-какой информации о других чистокровных семействах. Когда споры на тему, кто что будет преподавать, все же были решены, детей таки отпустили ужинать, впрочем, не освободив от очередной лекции на тему застольных манер. Во время ужина леди Ализа настаивала, что раньше, чем подадут чай с десертом, разговор не заводит, а потому ребята улизнули из столовой едва доев, чтобы спокойно рассесться в той самой гостиной, куда их утром привел Викки. «И что ты об этом всем думаешь?» – поинтересовался Даниэль у сестры. «Я думаю, что мы кардинально влипли», – ответила Фелиция, абсолютно не аристократично разваливаясь на диване. «Усвоить за такой короткий срок столько знаний, чтобы не опозорить род, когда мы пойдем в местную школу магии. Эх, и некому, если что, в плечо пореветь, не портретом же. А я...» Притворно возмутился Даниэль. «А если из-за тебя реветь?» – ответила вопросом на вопрос Фелиция. «А вообще я имела в виду то, что мы, по сути, сироты. Родителей нет, бабушек, дедушек, дядей тоже, даже опекуна нет. А такое, разве возможно?» – удивился Даниэль. «Ну, что совсем никаких опекунов. Кто-то же должен всем тут заправлять, пока мы достаточно взрослыми не станем». Близнецы какое-то время молча пялились друг на друга, после чего синхронно сорвались с места и рванули в сторону портретной галереи. Добежав до нужного коридора, они замедлили шаг и постарались восстановить дыхание, подозревая, что леди Ализа и так устроит им выговор за беготню. Когда брат с сестрой, наконец, вошли в комнату, портреты резко прервали свой неспешный разговор и обернулись к ним. «Что-то стряслось?» – обеспокоенно спросил сэр Фрэнсис, переходя на картину поближе к детям. «Не совсем», – смутился Даниэль. «Просто мы внезапно осознали, что у нас нет опекуна. Но ведь это невозможно, да? Ведь должен же быть кто-то, кто будет отвечать за нас, теоретически недееспособных, во всяком случае, со стороны закона». «А вы мне нравитесь», — улыбнулся сэр Фрэнсис. «Действительно, опекун должен быть, однако вряд ли ваши ныне покойные родители оставляли какие-либо распоряжения на этот счет». Портрет задумался, потирая подбородок. «Нет, не знаю», — выдал он наконец. «Господа, насколько я знаю, у них должен быть крестный», — вступил в разговор еще один портрет, судя по одежде, живший гораздо ближе к современности. «Он и был», — подала голос леди Ализа. «Вернее, она. Их крестная мать принадлежит моему роду, и сейчас, насколько я знаю, замужем и растит своего сына, их ровесника. А она знает, что теперь наш опекун», — поинтересовалась Фелиция. «Не уверена», — покачала головой леди Ализа. «Поскольку вы стали сиротами вследствие ритуала, гоблинские артефакты вряд ли на это среагировали, так что вам придется самостоятельно об этом заявить, после чего уже опекунство перейдет в вашей крестной». «Заявить?» – непонимающе переспросил Даниэль. «О, не переживайте», – ответил вместо дамы сэр Рачибальд. «Вам всего и нужно будет, что заявиться в банк да потребовать проверки на лордство. К счастью, в нашем роду получить этот титул можно даже в таком юном возрасте». «А как попасть в этот банк?» Даниэль не смог найти ответа на этот вопрос ни в одной из частей своей памяти. «Самым простым решением будет подождать, пока придет письмо из Хогвартса», — ответил сэр Рачибальд. «Когда будете отправлять ответ с согласием на обучение, просто напишите, что желаете получить сопровождение во время похода за покупками, так как являетесь неподтвержденными сиротами и пока не имеете возможности сами попасть в банк». Дети поблагодарили предков за помощь и отправились восвояси. «Как думаешь?» – спросила Фелиция, пока они шли по коридорам в направлении своих спален. «Какая она?» «Кто?» – не понял Даниэль. «Крестная. Не знаю», – пожал плечами мальчик. «У меня вообще такое ощущение, что тех нас, что родились в этом замке, всю жизнь держали в заперти, не позволяя общаться ни с кем. Если честно, я вообще никого, даже родителей, вспомнить не могу, как ни стараюсь». «Знакомо», — улыбнулась краешком губ Фелиция и остановилась перед поворотом, ведущим к ее комнате. «Спокойной ночи!» «Да», — кивнул Даниэль. «Спокойной ночи!» Близнецы обнялись и разошлись в разные стороны. Примечание к части. И еще одна глава вам, мои хорошие. Постскриптум. Вот обижусь за отсутствие комментариев, и не стану выкладывать главы, пока хоть одного не увижу. Что тогда делать будете? Глава 6. Время неслось стремительными скачками. Ребята целыми днями пропадали в библиотеке, изучая фолианты и газетные подшивки, а по вечерам отправлялись в тренировочный зал, где выполняли упражнения на силу и гибкость. Конечно, сэр Фрэнсис настаивал на обучении Даниэля владению мечом, однако эту идею быстро забраковали за неимением материального инструктора. Как ни странно, новые знания близнецы усваивали быстро, видимо, потому что уже когда-то это все знали, а теперь просто повторяли изученное. Как бы то ни было, за прошедший с момента того памятного утра месяц брат с сестрой стали гораздо больше соответствовать уровню аристократов. Было не слишком ранее, но все же утро. Близнецы сидели за столом в той самой так полюбившейся им малой столовой с видом на водопад и молча поглощали традиционную для Англии овсянку. Не то чтобы им было ни о чем говорить, просто леди Ализа все еще зорко бдела насчет соблюдения этикета за столом. «Какой из факультетов Хогвартса тебе больше нравится?» — с интересом спросила Фелиция, когда, наконец, подали чай. Недавно близнецам попала в руки история Хогвартса, и теперь девочка жаждала ее обсудить. «Сложно сказать», — задумчиво ответил Даниэль, осторожно отпивая горячий напиток. «Я, как и ты, никогда не был в Хогвартсе, и знаю только их общие характеристики. Но можно было бы порассуждать, какой нам подойдет. Мы, род, который истинно наблюдает за происходящим вокруг, как сторожевой пес, охраняя равновесие мира и благородно спасая невинных». Фелиция нарочито мечтательно закатила глаза. «Я бы выбрала Гриффиндор, учитывая твой рассказ, то Слизерин, и ничего более». Даниэль развеселился. «А при чем тут хитрости и амбиции?» – удивилась девочка. «А при том, Дани назидательно поднял палец, что род наш всем правит истине, манипуляцией, подкупом и шантажом. Готов спорить, что все наши предки учились именно на Слизерине. В чем-то ты прав, Даниэль», – подала голос леди Ализа, до того молча слушающий разговор. «Когда-то ваши предки действительно учились исключительно на Слизерине, а потом что-то изменилось?» – любопытно спросила Фелиция. «Да, случилось», – дама кивнула. «Не знаю точно, как было дело, но в один прекрасный момент ваши предки решили перейти на домашнее обучение. Вы бы тоже так учились, если бы не это ужасное проклятие и тот ритуал». Леди Ализа достала белый кружевной платочек и промокнула глаза. «А на каком факультете учились вы?» – спросил Даниэль, желая отвлечь даму от воспоминаний. «Слизерин», – ответила та, немного успокоившись. «Все Блэки учились на Слизерине. Это хороший и дружный факультет, что бы ни говорили остальные. Однако никто не лезет в личное пространство, не навязывает свое мнение и не помогает насильно. Конечно, если ты попросишь помощи, с тебя вполне могут потребовать плату или ответную услугу, но это вполне закономерно. На Слизерине традиционно собираются чистокровные, в основном аристократы, хотя бывают и исключения. Помню, со мной на курсе учился один полукровка. Талантливый был, жуть просто, да не о том речь. Запомните, Слизерин – это уже высшее общество, и вести себя нужно соответственно, не забывая, конечно, налаживать связи и собирать информацию. Вполне возможно, что леди Ализа собиралась продолжить рассказывать о своем родном факультете, однако в этот самый момент защита замка, которую с таким трудом учился чувствовать и контролировать Даниэль, звякнула, и в столовую прямо сквозь оконное стекло влетела сова. Сделав круг по комнате, она уронила перед мальчиком два конверта из плотной желтоватой бумаги и уселась на спинку его стула. «Письма из Хогвартса», — ответил Даниэль на незаданный вопрос сестры. «Что-то поздновато в этом году», — протянула леди Ализа. «Ладно, мало ли что там случилось. Так, Даниэль, ответ можешь отправить с этой же совой». Мальчик кивнул и приказал Викке принести письмо с согласием и просьбой о сопровождении, которое составил с помощью портретов еще несколько дней назад. Отдав конверт сове, Даниэль угостил ее совиным печеньем и махнул рукой в сторону окна. Птица понятливо ухнула и полетела прочь. «Нам тоже надо бы сову купить», — задумчиво произнесла Фелиция. «Вдруг тоже понадобится кому-то письмо написать?» «Зачем?» – удивилась леди Ализа. «В совятни же и так полно этих птиц. Просто пойди и выбери любую. В крайнем случае отдай письмо домовику и прикажи отправить. Так тут есть совятня?» Глаза девочки заблестели. «Я не знала. А где?» потом сходишь», — отрезала дама. «Читайте письма и марш в библиотеку», — занятия никто не отменял. Дети издали дружный стон, но перечить не посмели. Ответ от Хогвартса пришел во время обеда. В письме сообщалось, что преподаватель прибудет на следующий день после завтрака, а также выражалась просьба о разрешении воспользоваться каминной сетью. «Каминная сеть?» Даниэль, зачитывавший письмо вслух, оторвался от пергамента и посмотрел на леди Ализу. «Помните, сэр Рочибальд рассказывал про летучий порох?» — спросила дама в ответ. «Так вот, это и есть каминная сеть, а я поотрываю Рочу уши за такие отрывочные сведения». Последняя леди, конечно, пробормотала себе пот, но дети все равно услышали. «И что мне делать?» — напомнила себе Даниэль. «Антиоперационная защита накрывает не только замок, но и всю прилегающую территорию», — отозвалась леди Ализа. «Вряд ли ваш преподаватель обрадуется пешей прогулке через горы и долину с лесом между ними, так что лучше дай разрешение, если, конечно, не хочешь иметь злого, аки черт, сопровождающего. А что для этого нужно? Отправь им адрес и пароль от камина», — махнула рукой дама. «Не затягивай, сова еще должна успеть долететь». Даниэль послушно кивнула и, позвав Викки с письменными принадлежностями, написал короткую записку, которую отправил все с той же совой. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор сидел в своем кабинете и ждал возвращения совы. Представители семьи Найтмар давно не посещали стен этой школы, и никто не мог понять, почему вдруг это произошло. Они вообще очень давно ни с кем не контактировали, а тут книга душ Хогвартса показала, что в роду появился очередной наследник, вернее, наследники. Письма им отправили чисто ради соблюдения пустой формальности, и никто, включая директора, не ожидал, что в этот раз придет согласие. Вместе с просьбой о сопровождении, Альбус Дамблдор снова взял в руки послание, которое написал ему мальчик, явно отвечая за обоих, и прочитал ровные строчки. Ему было интересно, что могло случиться с родителями близнецов в защищенном всеми правдами и неправдами родовом гнезде, однако писать сей вопрос в письме, что отправил в ответ на это, не стал, зная, что у него еще будет возможность все узнать. Наконец послышался шум крыльев и в окно влетела сова, неся в клюве свернутую в трубочку записку. Директор забрал ее, взамен пододвинув к птице мисочку с печеньем, и развернул. Стоило ему прочитать написанный аккуратным почерком адрес с паролем, как раздался стук в дверь. «Вызывали, директор?» — хмуро спросил вошедший мужчина с длинными черными волосами. «Да, мой мальчик», — Дамблдор протянул вошедшему только что полученную записку. «Будь добр отправиться завтра по этому адресу и сопроводить детей за покупками». «А почему сразу я?» — раздраженно поинтересовался мужчина. «Раз у них есть камин, да еще и с паролем, значит, и кому сопроводить тоже есть». Вместо ответа директор отдал подчиненному письмо, написанное Даниэлем. Тот бегло его прочитал и с хлопком вернул на стол начальника. «Отлично», — произнес он, — «но если за время моего отсутствия экспериментальное зелье испортится, вы возместите мне пропавшие зря ингредиенты из личных запасов». «Как скажешь, мой мальчик», — блеснул очками-половинками Альбуса и улыбнулся. «Думаю, тебе, в таком случае, пора отдыхать, время-то уже позднее». Зельевар зарычал и покинул директорский кабинет, прихватив записку с адресом. Дамблдор только покачал головой ему вслед. Примечание к части. Немного не дотянула главу до выставленной мной же отметки минимума по колву знаков, но написала все, что хотела, так что считаю свою миссию выполненной. Вопрос к залу. Какой вы видите встречу Северуса и близнецов? Глава 7. Близнецы стояли в холле перед камином и ожидали прибытия профессора. Они уже успели позавтракать и полностью приготовиться к выходу в свет, так что теперь бесцельно бродили туда-сюда. «Странно», — проговорила Фелиция, подходя к одному из грифонов, стоящих у камина и гладя статую по клюву. «Мне почему-то кажется, что они могут в любой момент сорваться с места и броситься в бой». «Вполне может быть», — пожал плечами Даниэль, доставая из кармана свое письмо из Хогвартса, которое так и не удосужился даже вскрыть. «Да ладно, что такое?» Девочка оторвалась от статуи и подошла к брату, заглядывая тому через плечо. «Я почему-то думал, что наша фамилия другая», — пояснил Дани, проводя пальцем по строчке с обращением. Фелиция непонимающе уставилась на него. «Как так? Нам же ее по 10 раз на дню произносит». «Ты не поняла», — покачал головой Даниэль. «Я имею в виду другое. Мне почему-то казалось, что наша фамилия означает кошмар». «И что?» — девочка все еще не понимала. «А то, что наша фамилия, оказывается, произносится так же, но пишется по-другому, и означает, как ни странно, рыцарский конь. А что тут странного? Фелиция захихикала. Рыцарские кони были верными боевыми товарищами, неудивительно, что госпожа дала такое имя роду, помогающему ей в нелегком деле сохранения магии. Даниэль улыбнулся. Они, вместе с портретами, давно выяснили, что Фелиция легко находит скрытый смысл где бы то ни было. Все-то ты знаешь, тем не менее поддел он. Однако развить тему им не дали. Камин, до того абсолютно холодный, сначала просто разгорелся, а после полыхнул зеленым пламенем, и из него вышел высокий темноволосый мужчина в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и длинной мантии в цвет. «Добро пожаловать в Найтмар Кастл», — вежливо произнес мальчик, как хозяин дома. «Мое имя Даниэль Найтмар, а это моя сестра Фелиция. Чаю? Нет, благодарю», — также вежливо отказался мужчина. «И да, зовите меня профессор Снейп». «Рады знакомству», — Даниэль улыбнулся. Фелиция молча сделала книксон. Северус про себя хмыкнул и оглядел детей. Они вели себя спокойно, вежливо, что давало надежду на то, что день не будет слишком уж ужасным. Да и одеты были вполне прилично. Брюки, рубашка и жилет с галстуком на мальчике и строгое черно-белое кружевное платье на девочке. «Мы можем идти?» – спросил профессор, хотя и так видел, что дети готовы. «Тогда не будем затягивать. Точка выхода – косой переулок». Произнеся это, мужчина снова повернулся к камину и исчез в огне, сказав, что будет ждать их там. «Дамы вперед!» – галантно поклонился Даниэль. Фелиция хихикнула и, взяв из вазочки на каминной полке щепотку летучего пороха, тоже исчезла в зеленом пламени. Выждав несколько секунд, мальчик последовал примеру сестры. Переместившись, все трое оказались в небольшом залитом солнечными лучами тупике, где стояло штук 5 каминов, выстроенных полукругом. Ребята с интересом огляделись, после чего повернулись к оживленно гудящей улице, но торопить профессора, как и идти вперед самостоятельно, не стали. «Вы впервые здесь?» – спросил Северус, видя нетерпение в детских глазах. «Мы никогда раньше не покидали замок», – тихо ответила Фелиция, поднимая глаза на профессора. Снейп мысленно присвистнул и про себя поблагодарил тех, кто занимался воспитанием этих детей, смирно стоящих рядом после 11 лет в заперти. «В таком случае, я могу провести вам краткую экскурсию», – предложил он. «К сожалению, на большее у меня нет времени». Близнецы переглянулись, после чего уставилась на профессора. «Мы будем очень признательны, сэр», — наконец ответил Даниэль. «Тогда не будем затягивать», — ответил мужчина. «Сначала заглянем в банк, я не думаю, что у вас с собой есть наличность. Постарайтесь не отставать». С этими словами он круто развернулся, эффектно взмахнув полами мантии, и направился сквозь оживленную улицу в сторону величественного белого здания. Близнецы поспешили следом. Косой переулок поражал воображение. Даже привыкшие жить в магическом замке ребята то и дело восхищенно ахали, впрочем, не выходя при этом за грани приличий. Котлы, мантии, зелья, метлы. Все это цветным водоворотом закручивалось вокруг них, привлекая внимание и не давая сосредоточиться на чем-нибудь конкретном. «Мы пришли», — голос профессора отвлек детей от созерцания витрин. Нагнав сопровождающего, от которого все же умудрились немного отстать, ребята поняли, что находится у подножия мраморной лестницы, ведущей к бронзовым дверям, на страже которых стояли двое гоблинов. «Это и есть Гринготтс?» — спросил Даниэль. «Да, это он», — ответил профессор. «Пойдемте». Следуя за провожатым, близнецы преодолели лестницу, а затем и несколько дверей, после чего оказались в просторном холле, отделанном мрамором. Повсюду сновали люди и гоблины, а клерки, из числа последних, сидели за конторками и выполняли какие-то только им понятные действия. «Добрый день, уважаемый», — обратился профессор к одному из незанятых гоблинов. «Вы не могли бы помочь? Мои подопечные принадлежат роду Найтмар и хотели бы снять определенную сумму на покупки к школе». Гоблин, привстав, перегнулся через стойку и внимательно посмотрел на детей. Те, в свою очередь, немного попятились, так как впервые видели подобное существо так близко. Однако клерк, похоже, этого не заметил. «Подождите здесь, я позову их поверенного», — сообщил он и удалился. «А кто такой поверенный, профессор?» — осторожно спросила Фелиция, не желая казаться сильно навязчивой. «Это гоблин, управляющий финансами семьи или какого-либо отдельного мага, за процент, разумеется», — пояснил мужчина. «Обычно он следит за предприятиями, принадлежащими семье, а также заверяет различные контракты и сделки, контролирует вклады. Чем больше получит клиент, тем больше достанется гоблину, так что работают они со всей ответственностью. «Спасибо», – кивнула девочка. В этот самый момент вернулся клерк, а следом за ним шел еще один гоблин, крупнее, наряднее и зубастее первого. «Мое имя Рогнук», – представился он. «Я поверенный рода Найтмар. Прошу за мной». Дети послушно подошли. «Я буду говорить только с членами рода», – жестом остановил поверенный дернувшегося было профессора, после чего развернулся и направился к одной из множества находящихся здесь дверей. «Нам будет намного удобнее в моем кабинете». Близнецы молча следовали за гоблином по хитросплетению банковских коридоров, с интересом поглядывая вокруг. Впрочем, дошли быстро, и поверенный, открыв тяжелую металлическую дверь, пропустил детей внутрь. Кабинет Рогнука оказался просторным и богато обставленным. Выполненный в темных тонах, он, тем не менее, настраивал на рабочий лад. «Лицом вы, конечно, вылитые найтмары, но я обязан это проверить», произнес гоблин, занимая место за своим столом и жестом приглашая ребят сесть в кресло напротив. «Таковы правила. Мы понимаем», кивнул Даниэль. «Что нам нужно сделать?» «Ничего особенного», успокоил поверенный. «Просто капнуть по капле крови на эти пергаменты. Опять кровь сцеживать», наморщила нос Фелиция. «А что поделаешь?» Гоблин оскалился. «Кровь – это самый надежный ключ. В таком случае не найдется ли у вас, уважаемый, чего-нибудь подходящего для данного действия?» В этот момент Даниэль обрадовался урокам риторики, про которые изначально портреты чуть не забыли. В ответ на это гоблин выдвинул ящик стола и, немного там покопавшись, извлек бархатную подушечку, в которую было воткнуто несколько иголок. Даниэль внимательно их осмотрел, после чего выжидательно уставился на поверенного. Тот усмехнулся. «Это обычные магловские иголки», — пояснил Рогнук. «Клянусь, они не причинят вам никакого вреда». Дани кивнул и первым проколол себе палец, после чего капнул кровью на указанный гоблином пергамент. Тот засветился, и на нем начали появляться какие-то надписи. К разочарованию мальчика, явно нечеловеческие. «Это гоблидук», усмехнувшись, пояснил поверенный. «Теперь вы, мисс». Он пододвинул к девочке второй пергамент и подушечку с иголками. Фелиция снова скривилась, но требуемое выполнила. Гоблин взял оба пергамента и, притянув к себе, вчитался. Какое-то время Рогнук спокойно читал, однако потом его глаза сузились, а между бровей пролегла морщина. Прочитав все еще раз, гоблин разложил пергаменты по столу и принялся их методично сравнивать, скользя длинными пальцами с угрожающего вида когтями по тексту. «Что-то не так?» – очень осторожно поинтересовался Даниэль. Вместо ответа Рогнук вскочил со своего места и вылетел из кабинета. «Что это с ним?» – удивилась Фелиция. «Да кто его знает?» – пожал плечами мальчик и приготовился ждать. Однако гоблин вернулся достаточно быстро, неся в руках какую-то шкатулку. «Прошу прощения за мою спешку», произнес гоблин, возвращаясь на свое место. «Мне было необходимо кое-что проверить». Близнецы переглянулись, но задавать вопросов не стали. Гоблин, тем временем, продолжал говорить. «Мне прискорбно осознавать, что от некогда могущественного и родовитого семейства остались только вы двое. Однако, поскольку этого все равно не изменить, будем двигаться дальше». С этими словами Рогнук открыл принесенную шкатулку и извлек оттуда два перстня, мужской и женский. «Это мощные артефакты, которые нельзя ни украсть, ни подделать, а потому их часто используют как подтверждение личности. А вообще эти кольца являются подтверждениями титулов главы рода и первой леди рода. Примерьте». Ребята послушались. Массивные, готическо-ажурные перстни из белого золота с изумрудами, изначально явно большие, поспешно сжались, плотно обхватывая детские пальцы. «Красиво», – пробормотала Фелиция, поглаживая выгравированный на камне герб рода. «Помимо всего прочего, это еще и мощные охранные амулеты», продолжил гоблин. «Они защищают от ментальных вторжений и проклятий средней силы, а также служат детекторами ядов и примесей в еде». «Прошу прощения, уважаемый», снова подал голос Даниэль, «но нам бы не хотелось заставлять ждать профессора слишком долго. Вечно эти люди куда-то торопятся», проворчал гоблин, качая головой. «Что ж, в таком случае, вот состояние вашего счета, вот финансовый отчет за последний год, а вот сквозные кошельки. С их помощью вы сможете воспользоваться любой суммой денег, где бы ни находились». Даниэль поблагодарил поверенного и, взяв все предложенное, положил в безразмерную сумку на поясе, впрочем, отдав один из кошельков сестре. «Если вдруг что, я вам напишу», — сказал Рогнук, когда дети встали и направились к выходу из кабинета. «Ах, да, еще кое-что. Кольца, многоразовые портключи в Nightmare Castle. Для активации достаточно подумать о том, что хотите перенестись». Близнецы поблагодарили поверенного и покинули кабинет. Примечание к части. «Так, что-то меня совсем в фанон утянуло, обещаю исправиться». Постскриптум. «Ребят, вы хоть плюсики мне в комменты ставьте, чтоб я хоть знала, что меня читают. Ах, да, автора завтра ждет поезд, поэтому главу написать напишу, а вот насчет публикации ничего обещать не могу». Постскриптум. «Ребят, я все понимаю, но очень-очень хочу комментариев». Глава 10. Пусть гостья ожидалась всего одна, да и то относящаяся к кругу ближайших людей, Nightmare Castle сиял. Эльфы, которых оказалось намного больше, чем один единственный Викки, всю ночь и утро, прошедшие с момента получения ответного письма с согласием прибыть к обеду, приводили и без того опрятный замок в идеальное состояние, попутно срываясь с места, чтобы переместиться на кухню и проследить за жаркой, варкой и тому подобными вещами, неизбежными при приготовлении праздничной трапезы. «У меня такое впечатление, будто я в муравейник забралась», — пожаловалась брату Фелиция, пока они спускались в холл по парадной лестнице. «Да уж», — хмыкнул тот, — «боюсь представить, что будет, когда мы решим устроить бал». «А мы решим устроить бал? С чего ты взяла? Ты сказал, когда, а не если». «Аргумент», — согласился Даниэль. «Кстати, зачем тут цветы?» Эльфы не спрашивали, нужно ли украшать холл. Фелиция вздохнула, они спрашивали, какие именно цветы им для этого использовать.